Я жду призыва, ищу ответа. Немеет небо, земля в молчании. За желтой нивой, далеко где-то, на миг проснулось мое воззвание. Из отголосков далекой речи, с ночного неба, с полей дремотных, все мнятся тайны грядущей встречи, свиданий ясных, но мимолетных. Я жду, и трепет объемлет новый, все ярче небо, молчание глуше. Ночную тайну разрушит слово, помилуй, Боже, ночные души. На миг проснулась за нивой где-то, далеким эхом мое воззвание, все жду призыва, ищу ответа, но странно длится земли молчание.